Глава 24. Когда Иса, выйдя из храма, уже уходил, к нему подошли ученики, которые хотели показать ему здание храма. «Видите все это?» — сказал им Иса. «Говорю вам истину, здесь не останется и камня на камне, все будет разрушено». Когда Иса сидел на Оливковой горе, ученики подошли к нему без посторонних и спросили: «Скажи нам, когда это произойдет, и какое знамение даст знать о твоем возвращении и конце нынешнего мира?» Иса ответил им: «Смотрите, чтобы никто не обманул вас, потому что многие будут приходить под моим именем, говоря: «Я Массих», и многих обманут. Вы услышите о ближних и далеких войнах, но пусть вас это не пугает. Все это должно произойти, но это еще не конец, потому что народ поднимется на народ, и царство на царство. В разных местах будет голод и землетрясение, но все это лишь начало родовых схваток. Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за меня. Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. Появится много лжепророков, которые многих обманут. И от умножения зла во многих охладеет любовь, но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Радостная весть о царстве будет возвещена по всему миру, как свидетельство для всех народов. И только тогда наступит конец. Итак, когда вы увидите на святом месте ужасное осквернение, о котором говорил пророк Даниил, пусть читающий догадается. Тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. Кто окажется на крыше, пусть не спускается в дом за вещами. И кто в поле, пусть не возвращается за своим плащом. Горе будет в те дни беременным женщинам и кормящим матерям. Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу, потому что таких бед, как в то время, не было от начала мира до ныне и никогда больше не будет. И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных они будут сокращены. Если кто-нибудь вам тогда скажет: «Смотрите, Массих здесь» или «Он там», не верьте, потому что явятся лже-массихи и лже-пророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, даже избранных. Смотрите, я предсказал вам наперед. Поэтому если кто скажет вам: «Он там в пустыне», не ходите, или «Он там в потайной комнате», не верьте. Потому что как молния, которая, сверкая с востока, бывает видна и на западе, так будет и возвращение того, кто был ниспослан как человек. Где будет труп, туда соберутся и стервятники. Сразу же после бедствий, которые будут в те дни, солнце померкнет, и луна не даст света, звезды упадут с неба, и небесные тела поколеблются. Тогда на небе появится знамение того, кто был ниспослан как человек, и все народы земли будут охвачены скорбью. Они увидят того, кто был ниспослан как человек, идущего на небесных облаках с силой и великой славой. Он пошлет своих ангелов, и те под громкий трубный зов соберут его избранных с четырех сторон света, от края и до края небес. Пусть для вас примером будет инжир. Когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. Так и здесь, когда вы увидите, что все это сбывается, знайте, что он уже близко, у самых дверей. Говорю вам истину. Еще не исчезнет это поколение, как все это произойдет. Небо и земля исчезнут, но мои слова не утратят свою силу. Но о том дне и часе не знает никто, кроме Отца, ни ангелы на небесах, ни Сын. Но как было во времена Нуха, так будет и при возвращении того, кто был ниспослан как человек. Перед потопом люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так продолжалось вплоть до того дня, когда Нух вошел в ковчег. Они не понимали, что должно случиться, пока не пришел потоп и не истребил их всех. Так будет и когда придет тот, кто был ниспослан как человек. Двое будут работать в поле, один будет взят, а другой оставлен. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одна будет взята, а другая оставлена. Поэтому будьте всегда наготове, ведь вы не знаете, в какой день придет ваш повелитель. Знайте, что если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придет вор, то он сторожил бы свой дом и не позволил бы вору проникнуть в него. Поэтому вы тоже должны быть готовы, потому что тот, кто был ниспослан как человек, придет в час, когда вы его не ждете. Кто тогда окажется верным и разумным рабом, которого хозяин поставил над другими рабами, чтобы вовремя раздавать им пищу? Благословен тот раб, которого хозяин, когда вернется, найдет поступающим так. Говорю вам истину, он доверит ему все свое имение. Но если это дурной раб, который решит, мой хозяин вернется не скоро и станет избивать своих товарищей, есть и пить с пьяницами, то придет его хозяин в тот день, когда он не ожидает, и в тот час, когда он не знает. Он рассечет его надвое и определит ему одну участь с лицемерами, там, где будет плач и скрежет зубов.